А между тем он встретил здесь людей в смысле последовательности и твердости в отстаивании своих интересов себе равных. Так, по крайней мере, он утверждает в своих письмах. Этот взгляд на французских дипломатов стоит того, чтобы его запомнить. Я думаю, что и после Бехтиева многим пришлось его разделить. Между тем Бехтиев стал замечать, что даже после того, как он представил свои верительные грамоты, его по-прежнему держат в стороне от переговоров и ведут их, минуя его, непосредственно с Веной. Это было вполне естественно ввиду того положения, в которое сам петербургский двор поставил своего агента по отношению к Бестужеву. Канцлер знал об его отъезде и принимал даже наружно участие в приготовлениях к его путешествию. Но истинная цель посольства Бехтиева была от него скрыта. Бехтиев посылал Бестужеву для формы официальные рапорты, наполняя их ничего не говорящими фразами. Но кроме того, он должен был еще отправлять другие донесения Воронцову, которые передавались непосредственно Елизавете с собственноручными примечаниями вице-канцлера. Бедный Бехтиев совершенно терялся среди всех этих тонкостей и, видя, что никто не приписывает ему серьезной роли, потерял, в конце концов, желание ее играть. Однако, оставаясь в Париже до 1757 года, он имел удовольствие сообщить своему двору о радушном приеме, который стали оказывать русским сановникам и их женам в Версале. Русские уже давно не появлялись при французском дворе, а теперь их видели здесь ежедневно. Московские княгини допускались в виде особой милости в обыкновенных платьях в спальню королевы, тогда как французские дамы самых знатных родов должны были присутствовать на утреннем выходе в парадных костюмах. Даже маркиза Помпадур, вопреки предсказаниям принца Конти, была очень любезна к русским и устроила в их честь праздник в своем парижском доме. Но хотя дипломатические обязанности оставляли Бехтиеву много свободного времени, он был все-таки очень занят. Он получал мало бумаг и еще меньше их подписывал, но зато целыми днями исполнял поручения Елизаветы. Бегал по магазинам, покупая рукавицы, ленты, духи, спирты, воды, помады, румяна. Следил за изготовлением громадного туалетного зеркала в 6 футов высоты в раме работы Жермена, за которое спрашивали 3000 ливров, а взяли 5000 талеров. Собрал точные справки, как мыть чулки в простой воде без мыла и какого фасона их носят. Чулки заказал, стрелки у них новомодные, шитых стрелок более не носят, для того, что показывают ногу толще. И купив еще сверх всего карету и одноколку, он выехал, наконец, в Россию. Одни парижские купцы заметили его исчезновение. Внимание дипломатического мира было обращено в другую сторону. По той дороге, по которой еще недавно проезжали, как странствующие рыцари, Бехтиев, Дуглас, Мишель и другие безвестные агенты дипломатии, теперь должны были вскоре проследовать полномочные послы, окруженные пышной свитой. Князь Голицын в Петербурге и маркиз Лапиталь в Версале получили приказание двинуться в путь. И в это время выступил еще третий путешественник, который всегда торопился и привык идти широкой дорогой, не заботясь о том, чтобы его быстрые движения совпадали с медленным ходом дипломатических комбинаций. Очнувшись, наконец, от своих странных иллюзий, Фридрих понял, какой страшной опасности привела его смелая и недальновидная политика. И, как всегда, решил идти напролом, начав первым борьбу, которая была теперь неизбежна. В августе 1756 года он неожиданно занял Саксонию, стараясь найти в дипломатической переписке разграбленного им архива Дрездена доказательства воинственных замыслов своих врагов. А в рядах саксонской армии, принужденной сдаться, рекрутов для своего победоносного войска. Это было начало Великой войны, о которой мечтали одинаково страстно и в Петербурге, и в Вене. И это было также осуществление задуманного Кауницем плана, основанного на безупречно верном понимании темперамента и гения человека, против которого этот план был направлен. Великий полководец сыграл бессознательно роль, предназначенную ему великим политиком. Он развязал руки Франции и дал Кауницу возможность вовлечь ее в борьбу, в которой ей нечего было делать. Конечно, с той точки зрения, что на войне наступление всегда выгоднее оборонительного положения, Фридриху ничего другого и не оставалось делать. Но он довел себя до этой войны, не отдавая себе в этом отчета. В приступе сомнамбулизма, свойственного людям, которые ищут удачи и счастья, и, как он, избалованы счастьем. Он не видел, как образовались и сцепились звенья будущей грозной коалиции, вскоре сжавшей его со всех сторон мертвой петлей. И ударами, которые начала наносить его армия в Саксонии, и которые болезненно отзывались в Версале и в Петербурге, он сам сковывал все крепче союз своих врагов. Четвертое. Присоединение России к Версальскому договору. Политику Людовика XV упрекали, в чем только ее не упрекали, впрочем, за то, что она не сумела воспользоваться удобным случаем и заключить с Россией непосредственный союз, который позволил бы обеим державам не становиться в зависимость от Австрии и даже положить, может быть, конец начавшейся войне, заставив Фридриха принять их посредничество. При этом ссылаются обыкновенно на слова, сказанные Елизаветой Дугласу, произвольно истолковывая их в этом смысле, будто императрица была готова увлечь Версальский двор на этот мирный путь, но натолкнулась на отказ со стороны Франции. Смело утверждаю, что Елизавета никогда не помышляла об этом. И могу заверить, что Людовик XV и его советники сами, наверное, сделали бы ей подобное предложение, если бы только могли надеяться на ее согласие. Французы, конечно, не хотели войны в Европе, но Елизавета желала ее и желала во что бы то ни стало. Она и согласилась так охотно на примирение с Францией только потому, что Австрия считала это примирение необходимым условием осуществления воинственных замыслов против Фридриха. И говоря Дугласу, что она не нуждается в третьем лице, в посреднике для своего соглашения с его королем, царица выдала в этих словах лишь чувство обиды, вызванное в ней тем, что в переговорах, которые велись между Версалем и Веной, она не принимала никакого участия. Она сама была в этом виновата, подчинив Бехтиева Штаренбергу. Но теперь, по непоследовательности, свойственной женщинам и на престоле, это причиняло ей досаду. Еще в 1756 году Воронцов уверял Эстергази, что разъезжавшие с депешами между Петербургом и Парижем Бехтиев и Мишель не посвящены в главную тайну. А эта главная тайна и заключалась в общей войне трех держав против Фридриха. Поэтому единственным предметом переговоров между Россией и Францией было присоединение России к Версальскому договору, чтобы начать эту войну. В Петербурге, по крайней мере, никакой иной цели не преследовали. Вопрос о мирном вмешательстве России, но одной России, а не в союзе с Францией, правда, возникал в Петербурге на короткий срок. Но личные чувства Елизаветы и намерения ее министров были тут ни при чем. Уильямс в сентябре 1756 года предложил императрице быть посредницей между Пруссией и Австрией. Елизавета ответила ему категорическим отказом и в дипломатическом отношении продолжала подчинять свою политику Австрии. Это ненормальное положение вещей заставляло не только страдать самолюбие русской императрицы, но и вызывало несравненно более крупное осложнение, тем более что сам Дуглас очень часто не получал непосредственных указаний от своего начальства и был в сущности тоже отдан под опеку Эстергази.